Глава 7. На ужин я опоздала по очень уважительной причине. Занималась исследованием Твира. Кузя менялся не по дням, а по часам, и это больше всего походило на какую-то ускоренную во много раз мутацию. За те несколько часов, пока я грызла гранит науки, шарик превратился в непропорциональный овал. Этакий огурец с узким носом и толстой попой. А из этой попы торчал хвост. Маленький и жутко смешной. Вдобавок у моего Кузьмы лапки расти начали, а две тонкие ножки как-то вдруг взяли и пропали. Глаза Твира при этом стали гораздо меньше, а меховая шкурка окончательно окрасилась в чистый бордовый цвет. Короче, я настолько увлеклась разглядыванием своего домовенка, что в столовую попала последней. Зато едва вошла, в полной мере смогла насладиться невероятным зрелищем. Мучного за стеклянной стенкой, где выставлялись предлагаемые студиозусом блюда, не было. Вот совсем. Зато подносы адепта к академии оказались прямо-таки завалены пирожками и сдобами, а сами девушки сидели с настолько независимым видом, что я в какой-то момент почувствовала себя отсталой. Ну, то есть, они крутышки и на мучной диете, а я глупая иномерянка, к основам цивилизации неприобщенная. Черт, зато я в мини. В общем, пришлось закусить губу, чтобы не рассмеяться. Убитое глуном и откровениями зябы настроение решительно ползло вверх, а жизнь снова налаживалась. После ужина и кормления Кузи, которому благодаря местным поклонницам диет досталось меньше хлеба и больше мяса, мы с зябой просмотрели прямую трансляцию с очередного собрания факультета огня. Ничего интересного, увы, не узнали, кроме одного – я вне подозрений. Прозвучало, правда, еще кое-что. Оказывается, меня считали жуткой уродкой и кривоногой истеричкой. Об этом шептались девчонки возле зеркала, через которое мы за собранием следили. Жаль, что эти трепушки спиной стояли. Ой, как жаль! А потом были учебники и легкий приступ бешенства на прежнюю тему. Какого черта меня, как котенка, в реку бросили? Вот почему я должна сидеть тут и ломать мозг над материалом, который всем нормальным магам разъясняли преподы? И очень жаль было, что зяба в магии не бум-бум. «Я ведь не маг», — в ответ на все расспросы повторял он. «Зачем мне интересоваться этими вашими заклинаниями?» «Ну да, ну да. Переходить от зеркала к зеркалу, подслушивать и подглядывать гораздо интереснее. Хотя, положа руку на сердце, придираться к призраку не стоило. В конце концов, зяба и так очень много для меня сделал, и надеюсь, что на этом его помощь не закончится». Спать я отправилась много позже обычного. По внутренним ощущениям, часа в 2 ночи. А что, завтра выходной, вполне могу себе позволить. Но только прикрыла глаза, как один маленький Твир принялся прыгать по мне и... рычать? Я резко проснулась и села. Оказалось, что глаза прикрыла не секунду назад. За окнами уже серая предрассветная марева стояла. А Твир тут же спрыгнул с кровати и продолжил суетливо скакать уже по полу. Ну и рычать заодно. И хотя внешне он напоминал все тот же непропорциональный огурец в меховой шубке, а рык его мог испугать разве что блоху, сразу стало ясно, это не шутки, случилось нечто серьезное. Вот только быстро оглядев чердак, я ничего пугающего так и не заметила. Щелкнула пальцами, заставив вспыхнуть тусклым светом люстру, и осмотрелась опять. Но снова ничего не увидела, а Твир, убедившись, что я проснулась, сделал очередной кульбит и помчался к входной двери. «Так вот, оказывается, откуда исходит опасность!» Я соскочила с кровати, сунула ноги в тапки и последовала за ним, шепнув на ходу зеркалу. «Зяба! Тревога!» Ну, а когда добралась до двери, то в первое мгновение просто остолбенела от такой вопиющей, умопомрачительной наглости. Жгут воды толщиной примерно с палец проник в замочную скважину, вытолкнув из нее ключ, и теперь шарил по косяку в явной попытке найти и отодвинуть щеколду. Нет, ну нормально вообще. Я уже хотела вызвать огненный пульсар и долбануть им по охамевшему щупальцу, но здравый смысл все-таки взял верх над эмоциями, поэтому я просто громко выкрикнула. «Совсем офигел?» Кузя, который все это время прыгал у моих ног, тоже рыкнул. Грозно, но не слишком убедительно. Щупальце замерло на миг и почти тотчас ретировалось, втянулось обратно в скважину. Я же услышала нетерпеливый шепот. «Дашка, ну чего стоишь? Открывай уже!» «Блин, Дорс!» Отодвинув щеколду, я распахнула дверь и опять столбом застыла. И лишь когда парень в красной мантии шагнул навстречу, бесцеремонно оттолкнув меня от двери и эту самую дверь захлопнув, до перепуганного мозга дошло. «Это все-таки водник, просто переодетый!» «Ну ты...» «Тш-ш-ш!» — сказал блондин, прикладывая палец к губам. Он повернулся, ловко задвинул щеколду и только после этого выдохнул. «Чуть не поймали!» «Блин, блин, блин! Дорс, ты с головой дружишь или как?» Возмущенно прошипела я. Водник одарил меня широкой улыбкой и сообщил радостно. «Иногда». «Блин, почему я не удивлена? Дорс, ты... Ёлки зеленые, ты зачем в башню сунулся?» «А что не так?» Прикинулся дурачком он. Смолчать не смогла. Просто потому, что распирала от волнения и злости. «Да все! Ты только вчера всех умыл! И ты лучше меня, ваши нравы, знаешь! Ты же прекрасно понимал, что здесь ждет засада! Так за каким чертом приперся?» Выпалила я на одном дыхании. А в ответ услышала: «Не ворчи, крошка, а то замуж не возьму». Я онемела. Нет, Дорс не просто наглец, он еще и без тормозов, совсем. «Кстати, миленькая пижамка», — добил блондин. «Но я предпочитаю более откровенные наряды. В следующий раз, будь добра, надень что-нибудь шелковое и кружевное». Не выдержав, я застонала и закатила глаза, а потом развернулась и пошла за халатом. В голове в этот момент крутились два вопроса. Как можно быть таким наглым и чем может грозить этот внезапный визит? Нет, я ни капли не жалела о том, что впустила водника. Его бы обнаружили и на британский флаг порвали, если бы за дверью оставила. Но Тверь, черт возьми! Если Дорс, как и Каст, наколдует клетку или намекнет на то, что я теперь на крючке... В общем, я за себя не отвечаю. И плевать, что Дорс сильнее. Уж то-что, а глазюки его зеленющие я выцарапаю точно. «А ты неплохо устроилась», — догнал меня оклик блондина. «Я думал...» Он почему-то замолчал. Я же подхватила висевший на спинке стула халат, надела и крепко завязала пояс. А когда повернулась, увидела потрясающую картину. Дорс уже сидел на диване, закинув ноги на чайный столик, и гладил прильнувшего к его бедру Кузю. Последний откровенно млел, даже глазки прикрыл от удовольствия. «Здорово! Картина маслом просто! Только непонятно, мне сейчас рыдать от страха или от умиления?» «Дорс, а ты знаешь, кто это?» — спросила я осторожно. Парень в алой мантии радостно оскалился. «Даш, не смеши, а! Что за глупый вопрос?» «Угу. Значит, знает. И все равно гладит домовенка. И ты не боишься?» — снова проявила любопытство я. Парень картинно закатил глаза, но ответил терпеливо, как маленькой. «Даша, если Твира не злить и не обижать, то он ни за что не укусит». Я мысленно вздохнула. «Слава богу! Слава богу, хоть один нормальный человек в этой дурацкой академии нашелся! Хотя нет, пожалуй, с нормальностью я, конечно, перегнула. Нормальный бы не сунулся в стан врага так быстро. Он бы отсиделся, дождался, когда страсти улягутся. Так зачем ты пришел?» Складывая руки на груди и, подходя ближе, спросила я. «И как тебе удалось улизнуть от патруля?» Честно говоря, не думала, что Дорс ответит, но парень все-таки сказал. «Рассвет». Он кивнул на окно. «Самое замечательное время для диверсий. Караул уже носом клюет, а то и вовсе спит». И я вдруг поняла важное. В момент, когда впустила Дорса, никаких звуков тревоги не слышала. То есть его не обнаружили? Или просто побоялись соваться на этажи преподов? Задать эти вопросы синему я не постеснялась, и ответ, как ни странно, получила. «Не бойся, Дашка, никто меня не видел, и никто за мной не гонится». «Ладно, а зачем ты ко мне пришел?» Дорс снова улыбнулся и кивнул на дверь ванной комнаты. «Понимаешь, у вашей башни отдельная ветка водопровода, и подобраться к ней можно только отсюда, в смысле, из самой башни. Но в подвале точно охрана, поэтому я пришел к тебе. Мне нужен доступ к трубам». «Но у меня там просто ванная, а не водопроводный узел», — попыталась вразумить диверсанта активиста я. Но Дорс только отмахнулся. «А, без разницы». «О, нет, только не это. Вот только не говори, что собираешься мстить из моей комнаты», — протянула я. «Собираюсь», — просиял невероятно довольный собой водник. «И поверь, нашим красным друзьям будет весело». Тихонечко взвыв, я попыталась воззвать к его совести. «Но если все так, как ты говоришь, а водопроводный узел под охраной, то они, вероятнее всего, начнут обыскивать комнаты, потому что мысль о том, что диверсанта впустил кто-то из своих, еще витает в воздухе. Ты представляешь, что будет, если сюда придут?» «Не бойся, Дашка, я спрячусь так, что ни одна сволочь не найдет». «Да при чем тут ты? Я за Твира боюсь!» Водник окинул чердак придирчивым взглядом и поджал губы. «Да, ты права. Присутствие Твира действительно слишком заметно. Знал бы, что ты с Твиром, не вломился бы к тебе». Дорс резко посерьезнел и погрустнел. А я начала прикидывать, как незаметно вывести водника из башни. Он в алом балахоне уже плюс, но только разворот плеч и лицо слишком узнаваемы. Может, нам попробовать слиться с потоком огневиков, идущих на завтрак? Это, конечно, дерзко, но... Но черт, сегодня же выходной! И я как понимаю, что в выходные народ мантии вообще не носит. Блин, а какого фига Дорс тогда в мантии приперся? Сам водник тоже о чем-то размышлял и хмурился. И ломать нам мозг до второго пришествия, если б не Кузя. «Кас!» – пропищал Твир и повторил громче и отчетливее. «Каст!» «Каст?» – переспросил Синий. «А при чем тут он?»